Когда молодой пограничник протянул Лизе паспорт, шлепнув отметку о въезде, у девушки вырвалось «Спасибо». Пограничник уставился на нее, но ничего не ответил. Лиза заспешила в зал выдачи багажа. Пришлось долго ждать. И вот, наконец, по транспортеру поехали первые чемоданы. Лиза вдруг сообразила, что не помнит, как выглядит то, что принадлежит ей, вернее, доценту Бажане Симор. Этот черный? Или все-таки синий? Может быть, темно-красный? Внезапно кто-то положил Лизе на плечо руку. Девушка вздрогнула и обернулась. Увидела невысокого смуглого мужчину в элегантном сером костюме. «Рад приветствовать вас в Москве, товарищ Симор», — произнес он по-русски с сильным акцентом. «Наш общий друг поручил вас встретить. Хорошо долетели?» «Наш общий друг. Наверняка Георгиос Костандилис. У него везде свои люди, даже в Москве. Я сотрудник герцесловацкого посольства. Можете называть меня Виктором», — продолжил тип в сером костюме и подхватил проезжавший мимо них чемодан. «Это ваш. Пройдемте со мной». На улице их ждал «Мерседес» с дипломатическими номерами. Лиза с любопытством осматривалась по сторонам. Вот какая она, родина ее отца. Женщины стараются следовать западноевропейской моде. Мужчины в плащах и шляпах. Но лица неулыбчивые. «Не крутите головой, товарищ доцент», — произнес Виктор. «Не забывайте, с какой целью вы здесь оказались». Ну да, как она могла забыть? И все же Лизе было чрезвычайно интересно. Страна оказалась не такой мрачной и ужасной, как ее рисовали в средствах массовой информации на Западе. Она ожидала увидеть танки на улицах и военных с автоматами. Но вместо этого попадались пожилые дамы в платках, тащившие ведра, мамаши с колясками и группы школьников с красными шейными платками. Логово коммунизма было не таким уж и страшным. За окнами «Мерседеса» мелькали однотипные бетонные и кирпичные строения. Лиза видела, как вслед их автомобилю долго смотрят. Еще бы, ведь он разительно выделялся на фоне других машин советского производства. Виктор открыл бар и предложил Лизе коньяку. Девушка отказалась. Она вопросительно посмотрела на водителя, от которого их отделяла стеклянная перегородка. Виктор вальяжно произнес. «Валяй, спрашивай, нас никто не подслушивает». «Когда... Я хочу знать, когда мне предстоит...» Девушка смутилась. «Когда тебе предстоит кокнуть фон Дримлера?» Закончил вопрос за нее Виктор. «Он завтра прибывает в Москву. Подписание контракта состоится через 2 дня. Так что готовься, это произойдет в ближайшее время». «А как я должна сделать это?» — спросила Лиза. Виктор ответил. «Стрелять в него не придется. Используешь более изящный метод. Однако хватит вопросов, товарищ доцент. Всему свое время». Лиза думала, что они направятся в центр Москвы и уже предвкушала встречу с советской столицей. Но «Мерседес» свернул с шоссе на одну из боковых дорог. Они подъехали к шлагбауму, который охраняли 2 военных. Козырнув, они пропустили автомобиль на территорию небольшого поселка. Изящные европейские коттеджи, цветочные клумбы, зеленые насаждения. Если в Советском Союзе так живут рядовые граждане, то им можно только позавидовать, — подумала Лиза. «Мы находимся в ведомственном поселке», — сообщил Виктор. «Проведешь следующие дни здесь. Тебя будут охранять. Выходить из коттеджа строго запрещено. Общаться с соседями тоже. Советую придерживаться правил, иначе это может окончиться для тебя и твоего братца трагически. Сотрудник герцесловацкого посольства захохотал. Автомобиль остановился около двухэтажного дома с красной черепичной крышей. Лиза покинула салон. «Паспорт», — приказал Виктор. Лиза послушно протянула ему заграничный паспорт на имя Бажаны Симор с советской визой, и дипломат положил его во внутренний карман пиджака. Итак, у нее нет документов, и бежать из Москвы она не сможет. И сними со своего лица эту страшную морду, а то выглядишь как актер Миллер в роли Бабы-Яги, — заявил Виктор. Маскировка тебе больше не понадобится. Отдыхай, расслабляйся и готовься к свиданию с графом. Лиза прошла в коттедж. Там ее встретили неулыбчивые люди в военной форме. Ей показали комнату, окнами выходившую в сад, и сообщили, что кормить будут 3 раза в день строго по расписанию. Так и есть, она попала в тюрьму. Лиза смыла грим, приняла ванну и поужинала. В комнате она обнаружила полку с советскими журналами. «Работница», «Крестьянка», «Огонек». Девушка читала их почти всю ночь. Если верить статьям, то жить в Советском Союзе хорошо и весело. Однако Лиза отчего-то сомневалась. Весь следующий день она провела в комнате. Ей было запрещено выходить в коридор и разговаривать с теми, кто ее охранял. Поздно вечером появился радостный Виктор. Потирая руки, он заявил. Фон Дримлер прилетел в Москву 1 час назад, на личном лайнере. Завтра твой выход. «Но как я это сделаю?» — спросила Лиза. «Его, наверное, на каждом шагу охраняют, и я не смогу приблизиться к графу». Фон Дримлер — большой любитель оперы, поэтому, оказавшись в Москве, не применет посетить Большой театр. По причине его визита была изменена программа, и завтра в Большом вместо какого-то нудного балета дадут Бориса Годунова. Это одна из любимых опер фон Дримлера, и он, как почетный гость, посетит представление. «Вы хотите, чтобы я убила графа в Большом театре? На глазах у сотен людей?» «Никто не опасается того, что на фон Дримлера будет совершено покушение», — ответил Виктор. «Не забывай, мы все же не в Париже или Нью-Йорке, а в Москве. А большое количество публики нам только на руку. Начнется паника, и ты сумеешь улизнуть». «Вы хотите, чтобы я застрелила фон Дримлера?» — спросила Лиза. Виктор таинственно улыбнулся. «Не спеши. Борис Годунов начнется в 7. Я навещу тебя во 2:30 дня и дам инструкции. А теперь отдыхай». Лиза провела бессонную ночь. Еще бы. Наверное, каждый бы на ее месте так отреагировал, если бы ему сообщили, что меньше чем через сутки ему придется стать убийцей. Одно дело устранить преступника или диктатора. Тогда, возможно, она не мучилась бы так. Но от нее требуют убить человека, вина которого заключается только в том, что он является конкурентом Георгиоса Кастанделлиса. У фон Дримлера 3 детей, 2 дочери и сын, любящая жена и годовалый внук. Он известен своей благотворительностью, спонсировал строительство школ в Африке и уделяет повышенное внимание экологическим проблемам. И от нее требуют, чтобы она лишила жизни человека, который не сделал ей ничего плохого. Выбор у Лизы простой и одновременно сложный. Он или она сама и Карла? И сможет ли она Если ей посчастливится остаться в живых, спать спокойно после совершенного убийства.